вибрации. Мейнстрим запустили в массы. По мне тупо блядство, ядовитым травят газом. Моя нога наступила на горло фальшивого сорта. Какого черта? Устроили съемки порно. Вы слышите звуки горна. Мы выкрываем конторы бешеным стилем, что в массах называют хардкором. Полосуя лезвием хиты, ты станешь банитым. Пропаганды дело, что выдается под биты. Слава, пафос, зелень, лови подачу в печень. Со мной всегда те, кто ставят на стрит, рвут и мечут. Бейсболки клетчатой, подыхай на ротацию. Твой рот замацан хуями грубых пацов. Подошвы наследили, на шеях синяки, сики. Сюда бредут отряды, они тупое стадо. Расплата, капля яда, отпечатки кет на шее. Вдогонку дребезг калашей. Смотри, мы наступаем на горло мейнстрим. Они коверкают стиль, сливают это в эфир. Мы потеснили ряды, подобрались впритык. Не для внимания, а чтоб наступить на кадык. Я наступаю своим найком на горло мейнстрим. Пока это падла шипит, я выпускаю дым. Карточный дом рассыпется, после сгорит. Основа в грязи, а значит сниет изнутри. Зажаты в тиски, рамки ведут под стандарт. Единый формат, как в советах на празднике бант. Свое дерьмо сперва отдай улицам на суд. Гнилая сердцевина, правит дерево под сруб. Делай попсу, но не кричи, что это хип-хоп. Подростки впитают и примут за основу дерьмо. Улицы не дремлят, идут, атакуют как спрут. Накинут на шею жгут и потихонечку жмут. Шаг ускоряю лишь, чтобы догнать змею. Найком ее раздавлю за фальшивое тру. И пусть мейнстрим в ротации, радиостанции, улицы будут биться за чистоту нации. Смотри, мы наступаем на горло мейнстрим. Они коверкают стиль, сливают это в эфир. Мы потеснили ряды, подобрались впритык. Не для внимания, а чтоб наступить на кадык. Учить нечем, вот и дрочь, а толпа хохочет. Улицы порвут в клочья, заклеят рот скотчем. Слепая публика предпочитает сопли. Контрафактный рэп, это не рэп, а только вопли. Картонные блоги, мейнстрим на своем потоке. Ездит по ушам, сбивая с правильной дороги многих. Битва за бабло, за славу травят рэп от травы. Чужой инструментал, неважно, главное, чтобы качало. Девочек цепляло, упрощенная программа. Мертвое тело на сцене мямлит по фонограмму. Это нормой стало, и жало пиарить реклама. Тупое ебало, с психушки как будто сбежала. Но при этом понтов больше, чем мозгов. Спроси его за андеграунд, он не найдет слов. Мейнстрим — это вирус 21 века. Рубят бабки, сдирая фишки с американского рэпа. Коммерции, ротации на радиостанциях. Пафос и бабло, зло для хип-хоп нации. Смотри, мы наступаем на горло мейнстрим. Они коммеркают стиль, сливают это в эфир. Мы потеснили ряды, подобрались впритык. Не для внимания, а чтоб наступить на кадык. Смотри, мы наступаем на горло мейнстрим. Они коммеркают стиль, сливают это в эфир. Мы потеснили ряды, подобрались впритык. Не для внимания, а чтоб наступить на кадык. Смотри, мы наступаем на горло мейнстрим. Они коммеркают стиль, сливают это в эфир. Мы потеснили ряды, подобрались впритык. Не для внимания, а чтоб наступить на кадык. Смотри, мы наступаем на горло мейнстрим. Они коммеркают стиль, сливают это в эфир. Мы потеснили ряды, подобрались впритык. Не для внимания, чтоб наступить на кадык.